Было уже темно, когда я вернулся в дом Герарда. Всю дорогу до его виллы я размышлял о том, что произошло. Смутное тревожащее чувство не давало мне покоя. Но я не мог понять, чем оно вызвано. Как будто забыл что-то очень важное и никак не мог вспомнить. Пытался понять хотя бы, с чем это может быть связано, и тоже не находил ответа. По эпизодам разбирал сон, однако смутные сомнения не исчезали, хотя я по-прежнему не мог понять их причины. У любого звука, а также события и явления есть эхо. Неважно, когда оно возвращается, спустя несколько секунд, дней, месяцев или десятилетий, но оно приходит всегда, даже эхо мира снов. И что оно принесет с собой, покой, умиротворение или грозу, не сможет предсказать даже самый опытный прорицатель. Особняк Оракула был погружен в темноту. Светильники зажигались в полсилы, сопровождая мой одинокий путь по коридорам, и тут же гасли. Хозяин обнаружился в гостиной размером с четверть стадиона. Он сидел в кресле под торшером в виде мраморной девушки, держащей факел, и читал книгу. Услышав мои шаги, выпрямился. Я вопросительно приподнял брови, он в ответ кивнул на кушетку, стоящую в глубокой тени. На ней, под одним пледом, дрыхли в обнимку Аякс и Хел. «Я предлагал ей занять гостевую спальню», — приглушенно сказал Герард, — «но она ни в какую, решила дождаться тебя». «Ну вот он я», — улыбнулся я в ответ. «У тебя такой вид, будто ты Тайгера повстречал», — заметил Оракул, рассматривая мое лицо. «Ты прав. Его я и встретил». «Что ты опять натворил?» — голос прорицателя громыхнул было внушительно и грозно, но Хел заворочилась и пробормотала сонно. «Герард, не ори, пожалуйста». И он поспешно снизил громкость. «Куда ты влип опять?» «Не я на этот раз». Заметив на столике рядом с ним чашу с вином, явно подготовленную для очередного сеанса оракула, я взял ее и осушил одним глотком. Сел в соседнее кресло. «Помнишь целительницу Эйнам?» «Конечно», — отозвался Герард, покосившись на опустошенный ритуальный сосуд. «Печальная история. Я работал с ней сегодня. У нее были проблемы. Потеряла контроль над телом сновидения». «Оговорил теоретический интерес. Опять, значит, наврал», — невозмутимо заключил Оракул. «Не наврал, а хранил врачебную тайну клиента», — произнес я назидательно. Она не хотела, чтобы Пятиглав знал о ее сложностях. И я в подробностях поведал ему обо всем, что произошло. Прорицатель слушал внимательно мой тихий рассказ. И когда я закончил, сказал: «Геспер не устает меня поражать». Я посмотрел на свою ладонь, все еще хранящую воспоминания о хрупком зверином тельце, так легко сломавшемся в моих пальцах. Душить крысу голыми руками удовольствие сомнительное. Я плеснул на руку остатки вина и вытер ее о штанину, но смыть воспоминания о смерти не смог. Тебе не кажется, что он немного... «Не было еще ни одного великого ума без примеси безумия», цитата из Аристотеля, задумчиво произнес Герард, его глаза стали совсем светлыми, словно их затуманила легкая пророческая дымка. Словно откликаясь на мое воспоминание, Хелена приподнялась на кушетке, посмотрела на меня и пробормотала: «Мне снятся белые занавески, по которым бегают мыши, а Аякс их ловит». После этого важного заявления она подгребла поближе тихо муркнувшего кота и снова плюхнулась носом в подушку. «Переночуйте у меня», — предложил Оракул, с отеческой нежностью взглянув на беспокойную девчонку. «Места хватит, ты же знаешь». «Спасибо, Гер». Я присел рядом с ученицей, прикоснулся к ее волосам, которые на ощупь очень напоминали шерсть кота, свернувшегося клубком рядом. «Хел, мы остаемся здесь. Пошли, отведу тебя в нормальную постель». Она открыла глаза, глядя на меня совершенно осмысленно, без малейшей тени сонной расслабленности. «Нет, поехали домой». Аякс поднял голову и зевнул во всю пасть, продемонстрировав внушительные клыки, темное пятнышко на небе и длинный розовый загнутый кончик языка. Герард усмехнулся понимающе. Ученица уже начала считать дом своим. Привязывалась к нему так же, как и я в свое время. Особенность всех сновидящих, не только деймосов, была знакома и Оракулу. Уже перед самым выходом, когда Хел прощалась с Аяксом, Прорицатель поймал меня за локоть и сказал очень тихо: «И помни, о чем я предупреждал тебя». «Забыть», — отозвался я, глядя на девушку, наглаживающую довольного кота, — «о твоем предсказании будет трудно».